Видно, военачальники были недовольны приходом к власти Кызыла Арслана. Косвенно об этом можно судить потому, что во время торжественной встречи Атабека и султана они отсутствовали. Посулы матери упали на благодатную почву. Как только пришло письмо, военачальники начали собирать верные им силы, и уже на третий день их отряды достигли города Рея. Туда же стягивались отряды других недовольных феодалов. Войско было огромное, но без вождя. Инан-Чхатун примчалась в Рей, встретила своих мальчиков и обосновалась в городе, во дворце эмира, ожидая, когда верные ей мятежные феодалы сбросят Кызыла Арслана. Узнав о том, что против него поднято восстание, Кызыл Арслан тут же устремился к Рею. В отличие от мятежников, он не привык ждать, он действовал. Султан он захватил с собой, велев находиться при войске, дабы все видели, что султан — верный союзник Атабека. Мятежники были застигнуты врасплох. При вести о приближении Кызыл Арслана отвага их покинула. Они обратились в бегство и остановились только у города Дамгана. Победоносный Кызыл Арслан вступил в беззащитный Рей. На этот раз он был милостив, никого не казнил. Лишь велел Инан-Чхатун выйти из дворца вместе с мальчиками и публично выразить ему свою покорность. Яркое солнце заливало пыльную площадь перед дворцом. Цепи воинов оттесняли к домам толпы любопытных. Центр площади занимала разноцветная, сверкающая дорогим оружием и доспехами толпа придворных и гулямов Атабека. Рядом с Кызыл-Арсланом на белом жеребце восседал султан Тогрул, стройный юноша с напряженным смуглым лицом. Инан-Чхатун шла по пыли, и дорога от ворот дворца до копыт коня Атабека была самой длинной дорогой в ее жизни. Мальчики робели, замедляли шаг. Инанж была в холщовом сером платье, мальчики в длинных белых рубахах. Они шли сдаваться на милость наглеца с широкой черной бородой, который, не скрывая усмешки, поглядывал на них с высоты седла. Инанж перевела взгляд на султана. Юноша отвел глаза. Он не защитник. Он сам боится, что Кызыл Арслану станет известно о его тайных переговорах с этой женщиной. Инан-Чхатун упала в пыль у ног коня, и рядом, охваченные трусливой ненавистью, растянулись ее любимые мальчики. Кызыл Арслан позволил ей встать, потом сам спрыгнул с коня и за руку ввел во дворец. Все должны были знать, кто правит сельджукской державой. Пока Кызыл Арслан пировал во дворце, Инан-Чхатун сумела увидеться с Тогрулом. Она долго уговаривала его принять решение. Пока не поздно. Тогрул не желал быть слугой Атабека. Той же ночью он исчез из Рея. Всю ночь он скакал к Дамгану. Там его встретили гулямы. В мятежном войске, бежавшем, но не разгромленном, поднялась радость. Теперь у него был вождь, законный султан сельджуков. Кызыл Арслан не посмел преследовать султана. Положение изменилось не в его пользу. Он стал собирать силы. С каждым днем к султану примыкали все новые отряды эмиров. Атабек потерял драгоценное время, и когда его армия подступила к Дамгану, после ожесточенного боя она была разбита. Атабек бежал в горы. Военачальники Пахлавана потребовали от султана Тогрула, чтобы Атабеком был назначен старший сын Инан-Чхатун по имени Кутлук Инанж. Тогрул, разумеется, согласился. Инан-Чхатун могла торжествовать, она добилась власти для сына. Укрывшись в Азербайджане, Кызыл Арслан борьбы не прекратил. Следовало найти союзника. Он отправил послание аббасидскому халифу, духовному повелителю всех мусульман, который сидел в Багдаде и силы которого далеко уступали силам сельджуков. В своем письме Кызыл Арслан рассуждал о преданности халифу, пугал его угрозой со стороны султана и в конце перешел к главному. Если халиф соберет войска и ударит по султану с юга, то он, Атабек, двинет свои армии из Азербайджана. Против двойного удара султану не устоять. Когда же эта операция окончится успешно, Атабек передаст халифу весь Ирак. Соблазн был велик. Халиф потратил на снаряжение наемной армии более 500 000 динаров. Во главе ее он поставил своего визира, судя по всему, весьма спесивого и самоуверенного, который решил не ждать, пока Атабек подтянет свои силы. Он один разгромит султана. Тогда халиф получит Ирак по праву сильного, а не в дар от Атабека. И вот войска встретились. Завязалось такое сражение, что, как пишет современник, даже локоны юношей посидели. К вечеру кровавого дня стало ясно, что багдадская армия терпит поражение. Наемники спешили спастись бегством. Лишь упрямый визир продолжал сражаться у своего шатра, окруженный горсткой гулямов. Кольцо врагов было таким плотным, что никакой надежды на прорыв не оставалось, и визир уже приготовился к славной смерти. Но тут впереди сельджукских войск появился сам султан Тагрул. «Твои войска обратились в бегство!» — крикнул он, знаком останавливая своих воинов. «У тебя никого не осталось, кроме этих гулямов. Не губи себя и тех, кто с тобой». Тагрул рассчитывал, что после такого разгрома багдадский халиф покинет коалицию его противников. А потому лучше было отпустить визира домой с вестью о благородстве молодого султана. Визир сдался. Его провели в султанский шатер, а затем отпустили в Багдад с подарками для халифа. Но халиф был в бешенстве. Он был убежден, что Тагрул победил только потому, что его визир проявил себя спесивым индюком. С визиром разделались, как положено, разделываться со спесивыми индюками, а халиф тут же велел собирать новую армию, во главе которой поставил отважного и решительного эмира. Новая армия халифа форсированным маршем прошла до города Хамадана, где находился Тагрул. Тот не был готов к новой войне, так как ополчение его эмиров после победы над багдадским войском разошлись по домам, а вернуть их было непросто. В Хамадане, откуда Тагрул бежал, багдадский эмир встретился с Кызыл-Арсланом и оказался настолько благоразумен, что передал свою армию под общее командование Атабека. Кызыл-Арслан направился с армией к Исфахану и осадил его. Осада была недолгой, город был к ней неподготовлен, и вскоре люди там начали умирать от голода. Город пал, и Атабек сжег Исфахан вместе с его медресе, рынками и мечетями. Хочется повторить, трудно придумать более жестокие и бессмысленные войны, чем те, которые вели эти государи. Уничтожение собственных подданных, собственных городов, грабежи и массовые убийства были в них настолько обычны, что можно подумать, все эти атабеки, султаны и эмиры ходят по муравьиным кучам, не замечая муравьев. Уничтожение населения и хозяйства державы вело к гибели и самих убийц. Султан Тагрул, лишенный своих городов в Иране, тут же отправился в Азербайджан, оставленный Кызыл-Арсланом, который в это время бесчинствовал в Иране. И там он вознаградил себя за поражение. Он пригласил к себе на грабеж и разбой туркменского и кипчакского ханов и вместе с ними полностью разорил Азербайджан и северные провинции Ирана. И тут на сцене вновь появилась красавица Инанш Хатун. Она внимательно наблюдала за развитием событий. Когда Тагрул победил багдадскую армию, она вместе с сыном находилась рядом с победителем. Когда же верх взял Кызыл-Арслан, Инанш Хатун крепко задумалась. Тагрул, на которого она сделала ставку, бежал в Азербайджан. Кызыл-Арслан стал господином Ирана, другом багдадского халифа и истинным хозяином сельджукского султаната. И в те дни, когда Тагрул собирал кочевников в Азербайджане, мать вызвала к себе сына, Кутлук Инанджа, велела ему бросить невыгодного господина и спешить к Кызыл-Арслану. Им было не впервой бросаться к нему в ноги. Победитель встретил новых союзников милостивым. Семейная ссора завершилась ко всеобщему удовлетворению. Он принял молодого человека на службу, правда, в невысокой должности. Инанш Хатун тем временем, можно только преклоняться перед ее способностями, принялась за новую интригу. Она решила очаровать Кызыл-Арслана. Чары Инанш Хатун были столь велики, что, к удивлению всех окружающих, через несколько недель Атабек заявил, что он берет в жены недавнюю смертельную соперницу. Кызыл-Арслан был на вершине могущества. Он даже позволил себе забыть об обещаниях, которые дал халифу. Никакого Ирака тот не получил, чем остался недоволен. Ведь главные расходы по войне с Тагрулом понес он, а плоды пожинал Кызыл-Арслан. Но халиф мог лишь мечтать о мести. Черноглазая жена сопровождала Кызыл Арслана в поход на север. Атабек решил привести к повиновению одичавшего в разбойничьих набегах султана.